Уж слишком неревнивый любовник во время их пребывания за границей. Но мне все казалось, кажется и теперь, что их связывало, кроме бывших отношений, еще что-то другое, отчасти таинственное, что-нибудь вроде взаимного обязательства, основанного на каком-нибудь расчете. Одним словом, что-то такое должно было быть.